больницы ордена, недалеко от собора Святого Петра, почти келье. Единственное окно выходило на задний двор, куда никогда не заглядывало солнце. Днем Шустер исчезал, а когда возвращался вечером, после многочасовых совещаний с церковными чиновниками в Ватикане, он был подавлен и не находил себе места. Случалось, что Эркюль, проснувшись ночью, видел, что Шустер лежит на своей койке, уставившись на мокрое пятно на потолке. Сон настигал его только под утро, спасая от угрызений совести, что он не может собраться с мыслями для молитвы. Эркюль ничего не знал о планах, вынашиваемых по поводу его судьбы аббатом Киппенбергом. Ничего не знал об этом и его благодетель, хотя, похоже, догадывался с той проницательностью, что свойственно людям, прожившим долгую и полную опасности жизнь. Эркюль наслаждался свободой и верой, что теперь-то он найдет Генриетту. Надо только проявить немного терпения. И с детским любопытством, и чувством уверенности, что с ним ничего не может случиться, он отправился в этот день на Пьяцца Навона, где святая Агнес вознесла молитву за своих палачей, и где он услышал, как таинственный незнакомец заговорил с ним, с какой целью он пока не понимал. С любопытством, удивлявшим его самого, он последовал за мальчиком в переулке Понте-Парлоне. Быстро темнело. Вдали, над горой Альбанер, собиралась гроза. Проулки были настолько узкими и перенаселенными, что жители уже перестали интересоваться секретами соседей. Они шли через кварталы ремесленников, мимо мясных и кожевенных лавок, мимо таверн, где подвыпившие мужчины играли в карты, а уличные девушки высматривали первых вечерних клиентов. Мальчик протискивался сквозь толпу с ловкостью кошки, перешагивал через спящих пьяниц, пробирался между колесами повозок и мулами с такой уверенностью, как будто город был частью его одежды. Эркюль дважды терял его из виду, но в тот самый миг, когда он уже не надеялся вновь его разыскать, вдруг обнаружилось, что мальчик поджидает его на углу. На Пьяцца Парнезе дорогу им преградила похоронная процессия. Эркюль хотел было догнать своего маленького Чичероне, но тот предостерегающе поднял руку, чтобы он не подходил к нему слишком близко, и в ту же секунду Эркюль услышал внутренний голос. «Держись немного позади, таким, как мы, не очень-то полезно привлекать внимание». Он подчинился, еще не понимая правил этой игры в кошки-мышки. Теперь они шли вдоль стены еврейского гетто. Ворота охраняли солдаты. Жителям гетто было запрещено выходить за его пределы после захода солнца. На Виа Джулия они свернули налево и пошли по набережной Тибра, где стояли торговцы креветками, лотерейными билетами, было полно инвалидов и оборванцев, протягивающих свои миски к прохожим за подаянием. Они шли и шли, пока не пришли к форуму. В римских руинах паслись коровы. На цоколях коринфских колонн отдыхали пастухи. Все было покрыто неестественной, как на полотне сумасшедшего художника, дымкой. Было уже почти темно, когда у развалин античной виллы, чуть ниже полотина, мальчик вновь остановился и подождал его. Теперь они остались одни, людей нигде не было видно. Он знаком пригласил его следовать за ним. На полу, в помещении, когда-то представлявшем украшенное мозаикой патио, во дворце консула был колодец со сдвинутой крышкой. Мальчик нырнул в него, в темноту, и Эркюль услышал в себе его голос. «Таким, как мы, лучше всего под землей. Не бойся, следуй за мной. Только не отставай, иначе потеряешься». Потом он сообразил, что они спустились в римские катакомбы, но в первый момент ему показалось, что они находятся в огромном, в несколько этажей, разветвленном подвале. Его удивили лабиринты подземных ходов, туннели, открывающиеся то справа, то слева —